Вопрос. Какое значение для души умершего имеет посещение кладбища его близкими? Ответ. Касаться подробностей сего таинства не нужно, но скажу лишь, что для души умершего это имеет благоприятное значение, если она находится у земли, ожидая новую плоть. Но попадая в ад или рай, души не ведают, что творится на земле.